капитан Немо и его матросы хоронили своего товарища на этом братском кладбище в глубинах океана. Никогда я не был так взволнован. Никогда я не испытывал такого смятения чувств. Я не хотел верить своим глазам. Могилу рыли медленно. Вспугнутые рыбы метнулись в сторону. Я слышал глухой стук железа об известковый грунт и видел, как разлетались искры при ударе кирки о кремень, лежавший в глубинных водах. Яма становилась все длиннее и шире, и вскоре стала достаточно глубока, чтобы вместить человека. Тогда подошли носильщики, тело, обернутое в белую вессоновую ткань, опустили в могилу полную воды. Капитан Немо и его товарищи, сложив руки на груди, преклонили колено. А мы все трое склонили головы. Могилу засыпали обломками выкопанного грунта, и над ней образовалась невысокая насыпь. Когда все было кончено, капитан и его товарищи, опустившись на одно колено, подняли руки в знак последнего прощания. Затем похоронная процессия тронулась в обратный путь. Мы снова прошли под аркадами подводного леса, мимо коралловых рощиц и кустарников. Путь неуклонно вел в гору. Вдали мелькнул огонек. Мы шли на этот путеводный огонь и через час взошли на борт Наутилуса. Переменив одежду, я поднялся на палубу и сел около прожектора. Я весь был во власти мрачных мыслей. Вскоре ко мне подошел капитан Немо. Я встал. «Как я и предвидел, — сказал я, — этот человек умер ночью?» «Да, господин Аронакс», — ответил капитан Немо. «И он покоится теперь на коралловом кладбище, рядом со своими товарищами?» «Да, забытый всеми, но не нами. Мы вырыли могилу, а полипы замуруют наших мертвых в нерушимую гробницу». И капитан Немо, закрыв лицо руками, напрасно старался подавить рыдание. Овладев собой, он сказал: «Там, на глубине нескольких сот футов под водой, наше тихое кладбище. Ваши мертвые спят там спокойно, капитан. Они недосягаемы для акул». «Да, сударь», — сказал капитан Немо, — «и для акул, и для людей».